When Johnny comes marching home again, hoorah, hoorah. We'll give him a hearty welcome then, hoorah, hoorah. The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out that joyful day when Johnny comes marching home. Get ready for the jubilee, hoorah, hoorah. We'll celebrate the victory, hoorah, hoorah. We'll all join in the big parade and let the soldier have his day, that joyful day when Johnny comes... Атлантика. На широте Лиссабона. Утро 21 ноября 43 года. В ту великую войну маршал Жофр невозмутимо выслушал известие, что немцы на Марне прорвали фронт и идут на Париж, потому что уже был готов план контрнаступления, отданы приказы, войска приведены в движение, и оставалось лишь молиться и ждать, решая чисто технические мелкие проблемы. Адмирал Спрюэнс, герой Мидуэя, был также спокоен. Лишившись Банкер-Хилла, Йорктауна, Монтеррея, а там, куда они шли, творился ад. Вчера немцы вышли к морю у Марина-Гранде, и португальский плацдарм оказался рассечен на две части. Но если седьмой корпус в порту еще мог держаться, имея к тому же поддержку с воздуха, с английских аэродромов, то положение пятого корпуса на юге казалось безнадежным. «Если вы не разгрузитесь через сутки, будет поздно. Немцы форсируют реку Тежу. У нас большие потери, кончаются боеприпасы. Первая дивизия, железнобокие, практически уничтожена. Завтра утром, самое позднее, танки Роммеля ворвутся в Лиссабон». Но Спрюэнс, получая эти известия одно за другим, был спокоен, потому что знал, сегодня вечером эскадра вместе с конвоем войдет в Лиссабонский порт, и весы военной удачи качнутся в другую сторону. А если появится еврорейховский плот, то сначала по нему будет нанесен авиаудар, а затем быстроходное линейное соединение пойдет преследовать и добивать поврежденных, превращая поражение в разгром. И это будет Мидуэй Европейского театра войны. Адмирал Спрюэнс был спокоен до сегодняшнего дня. Немцы высадили десант прямо в порту Лиссабона, и весь план летел к чертям. Разгружать конвой будет негде. Десантников поддерживает огнем вошедшая в бухту эскадра, в составе которой линкор, и генерал Симпсон просит помощи у флота, уверяя, что своими силами исправить положение он не может. Что ж, это значит, что наша сторона не белые, а черные, чей ход не первый, а ответный. Придется слегка подкорректировать план, сил должно хватить. Пусть осталась лишь одна авиагруппа, зато в ней много опытных пилотов, прошедших Гуадаканал. И эскадрильи с эскортником в поддержку, оставив лишь минимум для ПВО и ПЛО. Все учтено и рассчитано, у немцев мало бомбардировщиков. Хорошо поработал Дулиттл 3 дня назад, хотя и у нас на юге плацдарма в воздухе полный крах. Аэродромы выбомблены, авиации практически не осталось. Немцы делают в небе все, что хотят. Но, как известно, сухопутная авиация плохо воюет над морем, так что на удалении от берега преимущество наше. А после тихоокеанских авианосных сражений здешние воздушно-морские баталии вызывали лишь смех. Также Спрюэнс не мог считать серьезным противником вражеские линкоры. Флот Тиле — это сборная солянка, совершенно не сплаванных между собой отрядов. Насколько известно, итальянские и немецкие корабли не взаимодействовали друг с другом никогда. И из 7 линкоров, грозной силы на бумаге, лишь один внушат к себе уважение — Фридрих, бывший Ришелье. Пожалуй, его можно считать равным Саут-Дакоте. Итальянцев же можно было вообще не брать в расчет. На Средиземном море они ни разу не принимали бой с британскими кораблями, всегда спешили уйти. Сокотра была исключением, но там слишком уж не равны были силы. Будь Нью-Джерси на месте старого Рамилиеса, Спрюэнс не сомневался бы в победе. Ну а остальные четыре противника были линейными крейсерами, недомерками, коим следует держаться подальше от больших серьезных парней вроде Саут-Дакоты или Нью-Джерси. Мы все же не покалеченная Айова под флагом неудачника Маккри. На Алабаме и Дакоте по-настоящему боевые командиры и экипажи, закаленные сражениями Тихого океана. Проблемой было отсутствие надежной разведки. Высотные латнинги из Англии не доставали до Лиссабона с расчетом в оба конца, даже с подвесными баками. А приземлиться в Португалии значило с высокой вероятностью остаться тут навсегда. На аэродроме в Марокко ночью совершен налет большой группы Ю-188. Гунны понесли потери, но и те авиабазы до полудня как минимум выведены из игры. Так что сведения о противнике здесь и сейчас только те, что получены из Португалии от наших флотских представителей при штабе Симпсона, которые с дотошностью сводили вместе все, что удалось узнать армейцам. И флот тоже вступал в боевое соприкосновение, так что какая-то информация была, но все равно выходила. Если мы бьем в ответ, то нашего хода ждут. Время и место выбираем не мы. Однако же штаб соединения, тщательно просчитав все возможные варианты, выдал вердикт. Атака имеет все шансы на успех. Впрочем, Спрюэнс знал, что выбора у него нет. Гибель армии по его вине ему не простят. Сам командующий перешел на Нью-Джерси. Еще вчера вечером отряд Флетчера присоединился к конвою. Главной целью удара, конечно же, был Цеппелин, после уничтожения которого американское превосходство в воздухе стало бы подавляющим. Атиле, однако, хитер. Высадив десант в порту, он может спокойно отходить в Гибралтар, так как полностью выполнил свою задачу, сделав невозможно ни разгрузку конвоя, ни эвакуацию. Ну что ж, даже если так, мы поймаем его в следующий раз. А сейчас спасаем наших парней. 8:00 строго по плану начали взлетать ударные эскадрильи. 3 с Индерепида, 2 пикирующих бомбардировщиков и 1 торпедоносцев, и 5 эскадрилий торпедоносцев с эскортников, и 6 истребительных в прикрытии. И черт бы побрал этого сумасшедшего гунна, хотя кто-то из радистов клялся, что слышал в эфире японскую речь. Наверное, психика не в порядке после гуадаканальского ада. В результате конвой остался без новых истребителей, утонувших вместе с Монтеррейем. Спрюэнс был опытен и осторожен. И только одна эскадрилья хеллкэтов ушла на восток, навстречу восходящему солнцу. Вторая же стояла на палубе Интерпида в готовности отразить ответный удар. А еще оставалась сильная группа на Сен-Гамоне, 12 хеллкэтов собственной эскадрильи и 4 севших с Монтеррея. И еще один разбился при посадке. У другого пилот прыгнул с парашютом, не решившись рисковать. А вдруг десант гуннов имеет еще одно назначение? Максимально ослабить ПВО конвоя и эскадры и ударить всем, что осталось? 34 хеллкэта и 2 дюжины уайлдкэтов должно было хватить, чтобы отбить любую воздушную атаку, на какую, по оценке штаба, были способны немцы. Американцы допустили одну ошибку. Но не встречались еще палубные пилоты, в отличие от армейских, с немецкими истребителями. События весны этого года в счет не идут. Авиагруппа «Карда» погибла полностью, вместе с кораблем. Никакая теория и цифры не заменят реального опыта и наработанных тактических приемов. И на Тихом океане «Лайтнинги» и «Корсары» первоначально терпели поражение в боях с японскими «Зеро», пока не подобрали ключи, соответствующую тактику, и противопоставить этому самураям оказалось нечего. Был еще «Нарвик», когда «Хелкоты» с «Йорктауна» вроде бы на равных дрались с «Фоке-Вульфами». Но вот реальная боеспособность старых «Уайлдкетов» против немцев доселе была неизвестна. А из 78 истребителей прикрытия 60 были именно «Уайлдкетами». Эскадрильи на эскортных авианосцах были уменьшенного состава по 12 машин. Но 108 торпедоносцев, 36 новейших пикирующих бомбардировщиков «Хелл-дайверов» и 78 истребителей – по тихоокеанской мерке очень большая сила, половина того, что было у японцев при атаке на Пёрл-Харбор. И лишь чуть больше было у самого Спрюэнса в его победном сражении у Мидуэя. И эскадра в составе «Алабамы», «Саут-Дакоты», трех крейсеров и 10 эсминцев уже ушла на восток, торопясь к месту боя. В момент авиаудара они будут в 100 милях от места сражения. 4 часа хода. Конечно, тактически выгоднее было авиации атаковать перед самым началом сражения линкоров. Но время атаки выбирали не мы. Впрочем, 4 часа — это ничтожно мало, чтобы исправить повреждения от бомб и торпед. Эскадра расчистит путь. Жаль, конечно, что этот бандит Тилли успеет удрать, но ничего. Попадется в следующий раз. И конвой придет и разгрузится точно по расписанию. При конвое помимо Нью-Джерси, Интрепида и Теннесси оставались 4 крейсера, 16 эсминцев, 8 эскортных авианосцев и 36 малых кораблей охранения. Казалось, что этого достаточно, чтобы не бояться неожиданностей, если таковые и последуют. И гораздо больше беспокойства доставляла мысль, продержатся ли там наши парни на берегу. Немецкий разведчик, встреченный над морем на полпути, был сбит хелкетами, но он успел увидеть воздушную армаду и послать радиосообщение. Немцы среагировали на удивление быстро, и еще над океаном, хотя и в видимости берега, американцы встретили 50 мессеров 4-й истребительной эскадры и столько же фоккеров 101-й штурмовой. Затем появились еще. Воздушный бой начался на подходе. Внезапного удара не получилось. Старые истребители с эскортников оказались самым слабым звеном. Как обнаружилось, они не могли противостоять немцам, уступая и в скорости, и в маневре. Хелкеты рванулись в бой, но помимо того, что их было мало, также выяснилось, что они могут драться с фоками в лучшем случае на равных. Но все же лишняя тонна веса для истребителя — это очень много. Правда, коты обоих пород, что дикие, что адские, были прочными машинами с завидной живучестью, но не настолько, чтобы вынести залп пушек Фоке-Вульфа. Это было слишком даже на Восточном фронте для русских Ил-2. Янки на Тихом океане привыкли совсем к другому противнику, с другой тактикой. Но не получалось здесь переигрывать на вертикалях. У немцев скороподъемность и пикирование были не хуже. И кроме того, немцев было больше, и они брали числом. Авенджеры упорно рвались к цели. Уайлдкэты, поняв, что в активном воздушном бою у них шансов нет, ушли в глухую оборону, лишь отсекая немцев, пытавшихся прорваться к бомбардировщикам. Где-то наверху кружились хелкеты, изрядно убавившиеся в числе. На них наседало вдвое большее количество мессеров, и часть худых на самом верху не вступали в бой, высматривая зазевавшихся. Тогда следовало Молниеносная атака с высоты и еще одна огненная комета падала в океан. Едва треть американских истребителей оставалась в строю, когда впереди на поверхности моря наконец мелькнули черточки вражеских кораблей. И понеслись навстречу трассы зениток, и вспухли в воздухе черные клубки разрывов. Авенджеры с торпедами снизились к самой воде, с бомбами остались на той же высоте, пикировщики полезли вверх, и истребители не сумели прикрыть все три группы, и еще три хелл-дайвера и четыре авенджера рухнули в волны. Кто-то из котов пытались по уставу уйти в сторону, ведь нечего было делать истребителям под зенитным огнем. Своих подопечных можно было встретить и после, и попали под удар немцев. И снова падали в море толстые горбатые самолеты. Не их это был бой, ведь пилоты на эскортниках лишь числились истребителями. Да, они проходили в свое время полный курс боевой подготовки, но имели гораздо меньше практического опыта воздушных боев, чем настоящие истребители с Интеррапида. Но свою задачу истребители выполнили до конца. До цели дошли 10 Хеллкэтов, 17 Уайлдкэтов и 74 Авенджера и 29 Хеллдайверов. То есть ударные эскадрильи сохранили 3/4 своей силы. Теперь и для проклятого пирата Тиле настал черед платить по счетам. Пилоты противолодочных эскадрильей не были трусами. Не их вина, что им пришлось сейчас идти в непривычный для них бой и с плохим оружием. Американские авиаторпеды МК-13 мало того, что требовали сброса с малой скорости и малой высоты, 100 узлов и 100 футов, так еще были очень ненадежны, плохо держали глубину, часто не срабатывали даже при попадании. Только летом этого года появилась улучшенная модель МК-13А, Ring-Tailed, лишенная этих недостатков. Ее можно было бросать с предельной скоростью Авенджера и 800 футов высоты, но приоритет был за Тихим океаном, и эскадрильями на больших авианосцах противолодочники же, имея на борту комплект торпед неприкосновенного запаса на крайний случай, перевооружались в последнюю очередь. Никому и в голову не приходило, что эскортники могут участвовать в эскадренном бою, особенно когда рядом целых трое больших парней класса «Эссекс». Зная об этой особенности своего оружия, большая часть «Авенджеров» с малых авианосцев несла не торпеды, а бомбы. Эта тактика была уже отлично отработана против подводных лодок здесь, в Атлантике. Заход на цель с пологого пикирования градусов 30, максимум 45, и с высоты 500 футов сбросить пачку бомб, 4 штуки с временным интервалом, заданным специальным прибором в зависимости от скорости самолета. Как минимум одно попадание было гарантировано при отсутствии противодействия цели. Ведь даже когда U-боты этой весной стали при появлении самолета не идти на срочное погружение, а встречать врага огнем зенитных автоматов, пришлось вводить совместные группы «Авенджеров» и «Уайлдкэтов». Истребители атаковали первыми, выбивая зенитные расчеты, затем следовала, собственно, атака. И еще этот метод применялся на Тихом океане с успехом, если учесть, что основным средством ПВО японских кораблей был 25-миллиметровый автомат, скопированный с французского «Гочкиса», образца еще 1930 года, с низкой скорострельностью из-за обойменного питания, плохой баллистикой и отсутствием какой-либо системы управления огнем. Но американские пилоты были храбры, самоуверены и горели желанием отомстить. Почти никто из них не свернул с боевого курса. Те, кто шел в Лиссабонский залив, отработали великолепно. Старый французский линкор не имел противоторпедной защиты, и двух попаданий хватило, чтобы «Прованс» лег на борт, Глубина здесь была недостаточной, чтобы корабль затонул. Также был потоплен эсминец «Ле Палм», два миноносца, один транспорт с десантом, другой с танками, так и не успев разгрузиться. На берегу не упустили шанс. Американцы стали теснить лишенных поддержки французов назад причалом. Но это была лишь половина дела. Огонь немцев был страшен. У японцев даже на крейсерах, не говоря уже об эсминцах и прочей мелочи, не было ничего подобного фирлингу, а также 37-миллиметровым автоматам, лишь их новейшие эсминцы «Акицуки», специально спроектированные как корабли ПВО, могли бы считаться достойным противником. А крупный японский калибр 127 мм, числящийся универсальным, на деле не являлся таковым из-за низкой скорости наведения и, опять же, устаревшей СУО. У немцев же сейчас на Шарлотхорсте и Гнейзенау 88-миллиметровые зенитки в ходе модернизации были заменены еще более мощными 105-миллиметровыми. Эти пушки в спаренных установках стояли и на Фридрихе, бывшем Ришелье, и на Дюнкерке со Страсбургом, заменив там 130-миллиметровые универсалы в броневых башнях, ну, слишком неповоротливые для зениток. И были бофорсы, имевшие у немцев обозначение «Флаг-28», и 6-дюймовые противоминные орудия немецких линкоров и «Цеппелина» стреляли по низколетящим торпедоносцам, и не безуспешно. 3 «Авенджера» рухнули в волны, наткнувшись на этот огонь. Опасны были не только разрыв и осколки, но и водяные столбы. Не повезло итальянцам, обстреливавшим полуостров с запада и первыми попавшим под удар. Номинальная их зенитная батарея была достаточно сильна, но вот с надежностью и качеством были проблемы. Результат — 2 торпедных попадания в Литторио, ПТЗ не пробито, и линкор сохранил ход в 25 узлов. Вот только получить еще по торпеде в те же места крайне нежелательно. Одно попадание в Литторио Венето, и еще многие клянутся, что видели, как 2 или даже 3 американские торпеды прошли под килем, не взорвавшись. Одно попадание в крейсер Евгений Савойский, только что отремонтированный после боя у Сокотры. Ну, карма такая у корабля. И здесь все гораздо серьезнее. Еще одно боевое воздействие противника, и надо будет снимать экипаж. Одно попадание в эсминец Берсальере потерял ход. Дай бог дотащить до Гибралтара, если никто не помешает. 2 бомбовых попадания в Венето, разрушенный кормовой мостик и катапульта, пожар, но вроде не опасный. Горит крейсер Сципионео Африкано, крен на левый борт, взрывы, 1000-фунтовая бомба прямо у борта Литторио, но, кажется, ущерба нет. И самолет вместе с бомбами едва не влетел в Филиберто, рухнув буквально в 10 метров за кормой. Взрывом у крейсера поврежден руль. У французов, маневрирующих у входа в залив, 1 бомба в Страсбург. Разрушение и пожар в надстройке, в целом же линкор сохранил боеспособность. 2 попадания в крейсер «Гаррицальер». В опасности потопления нет, но повреждена 1 орудийная башня и система управления огнем. Опять же, как утверждают свидетели из экипажа, торпеда прошла под килем Дюнкерка, не сработав. И большое количество близких разрывов и осколочных повреждений. Вот только от них на Магадоре вышло из строя СУО. Очень капризна была конструкция. И затонул лидер Кассард, каким-то образом подвернувшийся под бомбу так удачно, что прямо в арт-погреб. Взрыв, корпус разорвало надвое, причем почти никто не спасся. Но главное сражение развернулись на правом фланге, где в открытом море находился немецкий отряд. Спрюэнс все же остался верен тихоокеанской тактике, когда именно авианосец считался приоритетной целью. Две эскадрильи с интрепида, одна пикировщика, вторая торпедоносная, ударили по цеппелину. Но и немецкие истребители были эшелонированы по высоте. Они перехватывали авенджеров, прижимающихся к воде, и крутились наверху на пути пикировщиков. По команде старшего группы все уцелевшие хелкоты рванулись в бой, отчаянно пытаясь отвлечь палубных мессов. А противолодочные эскадрильи, простите, парни, но если главная задача не будет выполнена, то выйдет, что все, кто не вернется сегодня, погибли зря. Особенно трудно было тем, кто старался прикрыть торпедоносцев. На малой высоте «Хелкет» явно уступал немецким истребителям, но все же бомбардировщики прорвались. «Цеппелин» получил 4 торпеды и почти десяток бомб. Это было слишком много даже при хваленой немецкой живучести и высокой выучке команды. Авианосец горел и заваливался на борт. И палубные истребители, увидев это, выходили с боя и тянули на последнем бензине к берегу, уже захваченному немецким десантом. Но были и такие, кто продолжал атаковать, а после выбрасывался с парашютом. Их атаки, как правило, оказывались наиболее эффективными. По самолетам, выходящим из боя, часто с повреждениями, потерявшими строй. Что еще страшнее, тут появились мессера 27-й эскадры, опоздавшие к началу, но совершенно свежие и с полным боекомплектом. И это было самое кровавое, как всегда на войне, преследование и избиение отступающих в беспорядке. Из 90 авенджеров эскортных эскадрилий вернулись на авианосцы лишь 17. Из 60 уайлдкэтов 13. На интерпит пришли назад 6 хелкетов, 17 хелдайверов и 9 авенджеров. Всего в итоге было потеряно 160 самолетов. И некоторые из вернувшихся пришлось сбросить за борт, как не подлежащие восстановлению. Другие нуждались в ремонте, и в экипажах были убиты и ранены. Немцы потеряли свой единственный авианосец, но палубная авиация соединения ТФ-52 утратила больше половины своего потенциала. И это был еще не конец битвы. Ja, wer marschiert im Feindesland und singt ein Teufelslied? Ein Schütze steht am Oderstrand und leise summt er mit. Wir pfeifen auf Hunden und Mohren und uns an die ganze Welt. Линкор «Фридрих Великий», 21 ноября 43 года, после боя. За борт свешивалась доска из аварийного леса, предназначенного для срочной заделки пробоин. Кок опорожнил вниз котел с камбуза, и вскоре в волнах мелькнул плавник акулы. «Швейн», — сказал Тиле, — «ну что, сам прыгнешь или тебе помочь?» Желтомордый японец, стоящий рядом, обнажил свою железку и вдруг коротко, без замаха, держась за рукоять обеими руками, ударил ближнего из американцев. Полет ласточки, когда человека разрубает наискось от плеча к бедру. Тут же подбежали матросы, выбросили останки за борт акулам. Палубу мыть не стали, значит, кровь здесь прольется сейчас снова. «Свинья! Не слышу ответа!» Хартману казалось, что это кошмарный сон, что не на него сейчас смотрят и грозный адмирал Берсерк со своей свитой, и его Хартмана товарищи по эскадрилье, и свободные от вахты из команды, и эти желтомазы, и даже 6 пленных янки, только что выловленные из воды. А он, Эрих Хартман, никакой не Швайн, а белокурый рыцарь, легенда и мечта Рейха. Ведь нельзя же убивать его, человека, арийца, европейца, только за то, что ему, как и всем, дорога жизнь. Ты, — берсерк выплюнул слово из лексикона гамбургских матросов, — что, не знаешь, в чем смысл жизни палубного истребителя? Так я отвечу — сдохнуть дважды, трижды, если потребуется, но не пропустить врага к своей палубе. Война, знаешь ли, тут иногда убивают. И если ты испугался сдохнуть в бою с честью, то сдохнешь с позором сейчас. За что? Я же не в кустах просидел весь бой, а на высоте смотрел, как лучше ударить. И, конечно, чтобы не попасть под удар самому. Когда прямо на меня шла целая орда американских толстяков, он благоразумно отвалил в сторону. Не самоубийца же он принимать бой против целой эскадрильи. А после я сумел все же подловить одного, не из бомбардировщиков, а Хелкет, замыкающий пары. Янки даже не успел понять, откуда к нему пришла смерть. И потом, когда американцы уже удирали, там два Авенджера шли парой, один явно подбитый, второй же отчего-то его не бросал. Они показались верной добычей еще двоих на боевой счет. Вот только лезть под их пулеметы не хотелось, стрелял издали. Да чего же живучая машина, этот бочкообразный самолет, ведь он, Хартман, никак не мог промазать. Наверняка все же попал. И добил бы, но черт принес откуда-то тех из 101-й эскадры. Хотя дать очередь у них перед носом — это моя добыча, не трогать. Наверное, был все же перебор. Так ведь я и не собирался попасть, просто чтобы поняли. Но эти, вероятно, приняли меня за янки. Пришлось спешно удирать самому. Что стало с той парой торпедоносцев, я так и не видел. Но все равно я же дрался и даже сбил сегодня одного. За что же? И тип из Министерства пропаганды тут же с кинокамерой снял расправу с американцем. Сейчас так же заснимет, как он, Эрих Хартман, ступит на доску. Или этот желторылый нашинкует его своим мечом? Меня, героя Рейха, и крикс-комиссар смотрит, не возражая. И люди из СД. Я не хочу умирать, не хочу! Танабе-сан, Тиле глянул на японца. Говорит, что в его стране с трусами поступают именно так, даже с теми, кто искусен во владении оружием. Но что с того, если трус побежит от боя? Это хорошая традиция, и я думаю, ее было бы полезно ввести и в Ваффен-Марина. Но это же дикость! Какой-нибудь 17 век, мы же цивилизованные европейцы, а не азиатские дикари, дешево ценящие свою жизнь. Если берсерку так хочется кого-то убить, есть же вон те, американские унтерменши. Как смотрят, тоже радуются моему унижению, а ведь здесь для поднятия боевого духа команды должны стоять они, а не я. Я герой Рейха. Мой пример вдохновляет, что станет царским боевым духом, если я умру так. Запомни раз и навсегда, рыцарь. При этом слове адмирал скривился. Если такое еще раз повторится, то тебе лучше не возвращаться. Прогуляешься до конца этой досочки, если, конечно, свои же при посадке не прибьют. Так что можешь сам в воду прыгать, все едино. А коли есть желание попасть в теплые объятия американо-еврейских унтерменшей, сдаться и сбежать захочешь, то мне интересно, что они придумают персонально для тебя. После того, что мы им учинили, они сделают с тобой такое, что Танабе-сан с его саблей покажется тебе добрым и любящим отцом. — Так ты понял, как себя впредь вести, или сам сейчас прыгнешь, чтоб не мучиться? Он сказал, впредь. Значит, его не будут сейчас убивать. Жизнь снова прекрасна. Ну, а вину легко искупить, всего лишь сбить еще десяток унтерменшей. И эти смотрят, ухмыляются. Ненавижу всех, и этих янки лично бы поубивал. И желтомордого, и тех, кто завидует моей славе, и этого больного на голову адмирала. И обязательно отплачу, когда представится случай. Ведь истинно германский рыцарь не прощает унижения. Мурит она бы читал это на лице Хартмана. Ну что ж, если этот презренный гайдзин решится перейти к делу, то проживет очень недолго. А все же эти европейские гайдзины... Презренный народ, хотя среди них встречаются такие великие воины, как Тиле-сан. Но что это за порядок, когда нельзя тут же покарать труса? Хорошо, хоть адмирал разрешил провести этот маленький спектакль, сценарий которого придумал он, Танабе. Все было срежиссировано, даже тот американец, попавший под его меч, не был случайной жертвой. В его взгляде угадывался воин, он не был сломлен и давал пример другим. Ну, а вон те офицеры немецкого Кемпейтай проявили явную заинтересованность в информации от пленных, значит, надо было сломать волю янки, и лучший способ это сделать — убить одного из них, всех на глазах, причем выбрать самого сильного духом. И это вовсе не месть. За непокорность, а знак уважения, даже оказанная честь достойному врагу. Разве принять смерть от древнего клинка работы самого Мурамаса — это позор для идущего по пути Бусидо? Тем более, что этот меч не пил крови уже давно. В последний раз это было под Владивостоком, в 20-м. И там были не воины, русские крестьяне, даже женщины. Но что делать, если меч долго не вкушает крови, то он теряет свою силу? Может быть, очень скоро придется еще раз накормить его кровью этого белоголового гайдзина, который смотрит на него, Нори, как на злейшего врага, не понимая, что ненависть туманит разум и лишает сил. Убил и не морганул. Азиат. — подумал Тиле. — Верно говорят, что у них жизнь стоит дешевле горстки пыли. Но мне нужно, чтобы все на борту поняли, отступать нельзя. Если я потерплю поражение, фюрер мне не простит. И высоко же тогда придется падать, как Редеру и Деницу. А для победы мне надо, чтобы все эти асы дрались, как дьяволы. Они искали случая набить свой счет, плевав на остальное. Что мне твои 300 сбитых, если янки с торпедами прорвались? И нет больше Цеппелина. Авиагруппу Цеппелина можно списать всю, даже тех, кто, как было указано, как раз этот крайний случай, тянул до заданной точки на южном плацдарме. Десантники должны были там подготовить полосу. Но не было ни запасов бензина и патронов, ни ремонтной базы, просто место спасения. Сейчас туда спешно шлют транспортные юнкерсы со снабжением и аэродромным персоналом. Но ближайшие несколько часов рассчитывать на боеспособность группы не приходилось. Десятерых точно сбили над эскадрой или прыгнули сами из-за расходов бензин, причем среди них двое японцев. Все было так, как сказал еще до боя этот самурай. Берегитесь, чтобы не было, как у Мидуэя. Отвлечетесь на избиение торпедоносцев, пикировщики прорвутся поверху. И одна эскадрилья, и все пятеро японцев были там, на верхнем эшелоне. Кто ж знал, что этот герой Рейха с позывным «Засранец» рванет в сторону, увидев американцев, идущих на него в лоб, а за ним и остальные? Ну как же, если лучший ас всех времен и народов, значит, и нам не грех. Только японцы остались. Позор! Желтомордые одни сражались с честью, когда бежали истинные арийцы. Но что они могли сделать впятером против двух эскадрилий? Только один из них после выпрыгнул, и еще этот их главный, Мори Танабе, когда все уже завершилось, возник откуда-то рядом с Фридрихом, посадил свой мистершмитт на воду и ловко перебрался в плотик прежде, чем истребитель затонул. Отчего не прыгал? Оказывается, железку свою спасал. Без нее вернуться для желтолицых — страшный позор. Тогда надо после самому резать себе живот. Так зачем тогда с собой это таскать? А говорит, духи предков, присутствующие в мече, оберегают его и дают удачу в бою, о чем могут подтвердить те 10 гайдзинов, кто никогда уже не осквернит этот мир своей никчемной жизнью. Что? Мори-сан, вы один сбили 10? Нет, Тиле-сан, но, насколько я знаю, в экипаж Авенджера входят 3, в экипаж пикировщика 2. 2 торпедоносца, пикировщик и 2 истребителя уничтожены мной в этом бою, на больше не хватило патронов и бензина. Ваш Ме-155 — отличный самолет, и очень жаль, что иногда столь совершенное оружие попадает в руки труса. И еще этот самурай просил лично отрубить голову недостойному, на что Тиле согласия не дал. Хотя у него не было сомнений в том, что Хартман заслужил это, но, черт побери, он же теперь национальный герой Германии. А что скажут в Берлине? И тем более, чтобы он принял смерть от руки неарийца. Но устроить спектакль, чтобы засранец оправдал свое прозвище перед всей командой, никто запретить не мог. Что делать дальше? Строго говоря, задача выполнена. Десант высажен успешно. Вход в порт заблокирован. Сами янки потопили это древнее французское корыто так, что фарватер почти закрыт. По крайней мере, доложить в Берлин можно и так. И никто бы не упрекнул его, адмирала Тиле, если бы сейчас он скомандовал отходить в Гибралтар. Но не было и запрета на продолжение битвы. Сколько там в конвое жертвенных барашков? 20-30 тысяч? Тиле представлял, как они барахтаются в воде у борта, кричат и протягивают руки в надежде, что их спасут унтерменши, цепляющиеся за свою жалкую жизнь. В последний раз, когда такое было у Бреста, Тиле чувствовал себя полубогом. Стоя на мостике, он едва сдерживался, чтобы не хохотать, прыгать, махать руками, как дикарю костра, на котором жарится его добыча. И он почти физически ощущал, как жизни этих существ за бортом, оставляя их тела, вливаются в него, наполняя энергией. Отказаться от такого было все равно, что смертельно проголодавшемуся встать из-за накрытого стола. Сколько еще не хватает до заветных 100 тысяч? Но никому об этом лучше не знать, даже людям из Аннербе. Пусть все считают своего адмирала непобедимым берсерком, жаждущим боя. Надеюсь, проклятый демон не оставит его сегодня своей непобедимостью. Ну а когда он, Тиле, берет в себя жизненную силу 100 тысяч жертв, то уже демон станет играть по его правилам. А если я подчиню себе эту силу, кто сможет меня остановить? И место Рюдера будет уже тесно, всего лишь гросс-адмирал. Нет, великий, непобедимый и никогда не ошибающийся вождь, фюрер арийской нации Тиле. А чего бы и нет? И демон у меня в услужении, если я сам не стану таким же сверхсуществом. Тогда рейх снова пойдет от победы к победе. И падите на колени, унтерменши, и на западе, и на востоке. Может быть, тогда вас и пощадим. Фюрер! Нет, настоящий живой бог на земле, которому будут приносить кровавые жертвы, сотни тысяч, миллионы недочеловеков. А он будет вбирать в себя их жизненную силу, становясь еще сильнее. Но для этого надо всего лишь взять жизни еще нескольких десятков тысяч человекоподобных. Будет. План не отменен с гибелью Цеппелина. Ведь янки тоже понесли большие потери, и наверняка среди тех, кто ушли, тоже многие с повреждениями. Да и все просто смертельно устали. Я же могу пока рассчитывать на поддержку 4-й, 27-й, 101-й эскадр с берега. Их потери пока уточняются, но примерно с десятка 4 самолетов. Правда, многих летчиков спасли, но прикрыть меня в 100 милях от берега смогут, а большего и не надо. И бросить, наконец, в бой 6-ю и 100-ю эскадры. С потерями не считаться, если в итоге будет победа, моя победа и мой новый мир.